Глава 15. Плен и прозрение. Доброслав обследовал темницу, в которой оказался. Это было крошечное помещение, 2×3 шага, с окошком над головой. В углу лежало немного соломы. Еды и питья не было. Он заколотил кулаками в дверь, отгораживающую его каморку от коридора, по которому его привели сюда, но никто не ответил. Устав биться, княжич опустился на землю. Она была холодной. «Почему так случилось?» — недоумевал он. «Я ведь послушал наказ волхва, явившегося ко мне, и сделал все так, как он мне сказал. Почему же боги отвернулись от меня? Неужели я обрел память и вспомнил свой род для того, чтобы безвестно сгинуть в чужом краю?» Бессилие и безысходность одолевали его. Он вновь начал метаться по темнице, ища выход, ощупывая стены, но ничего не находил, кроме холодной земли. Когда спустя время дверь отворилась, хмурый дружинник передал пленнику плошку с едой и чарку с водой. Доброслав бросился к воину, желая выяснить, что происходит и за что его бросили в темницу, но тот не отвечал. Оставив еду, он молча закрыл дверь. Утром повторилось то же самое. Княжич решил делать отметины на земляных стенах, чтобы понимать, сколько времени он проводит в плену. Но потом забросил это дело. Его одолевало отчаяние, которое сменялось злобой, потом вновь накатывало чувство бессилия что-то изменить и повлиять на ситуацию. Его бедственное положение губило разум. Измученное холодом и голодом тело болело. Еду приносили 2 раза в день. Она была скудна и совсем не согревала. Доброслав много раз просил у охранника подстилку на солому, и, наконец, ему кинули довольно теплую шкуру. После периода отчаяния пришло замирание. Доброслав будто заледенел в своих мыслях и движениях. Теперь он неподвижно сидел в углу своей темницы. Дружинник, приносивший еду, однажды даже зашел внутрь и потрогал пленника, пытаясь понять, не ушел ли тот в царство Мары. Но княжич был жив. Просто силы на борьбу и надежду кончились. Он смотрел в одну точку и не понимал, зачем боги сохранили ему жизнь в последней битве, почему не позволили уйти вместе с павшими воинами и отцом, зачем после стольких солнц жизни обычным селянинам ему вернули разум, дали осознание принадлежности к княжескому роду, надежду на восстановление справедливости, позволили встречу с Цветаной. А потом все забрали, и его положение сейчас было хуже, чем после битвы. Он вопрошал об этом свой амулет, но тот молчал. Единственный ответ, что приходил Доброславу на ум, был искупление. День за днем княжич вспоминал свою жизнь, историю семьи, завоевание деда, миролюбие отца, свои поступки и решения относительно простого люда и видел это по-новому. За каждым поворотом судьбы он осознал теперь руку богов, которые вели его семью, и каждый в свое время получил по заслугам. Так же, как и их земли, они имели свою судьбу. И что в итоге оказало большее влияние на произошедшее? Предначертанные северному краю события, которые были необходимы для обретения людьми самосознания и силы, или поступки правящей семьи, было неведомо. Доброслав все больше понимал, что и он, и отец – лишь исполнители воли богов, ведущих людей их земель к уверенности и осознанию ценностей, и именно путь народа здесь главный, а не его собственная судьба. Приняв это внутри себя, мужчина перестал роптать на судьбу. Теперь он был готов к любому исходу. Понимая, что люди его земли все равно пройдут предначертанный им путь, и его собственная судьба – всего лишь блик, отраженный от щита, коим защищают людей боги, он стал спокоен и ждал своей участи. Видмурт наблюдал за княжичем. Волхв знал о неотвратимости испытаний, что выпадут в ближайшем времени молодому мужчине, и, следуя замыслу богов, он явился Доброславу во сне и направил его к семье Цветаны. Служитель Велеса видел, что в эти земли следуют и посланники темного колдуна. Они несли ложь на своих устах, но она должна была достигнуть ушей правителя сопредельной стороны. Его сердце должно было проснуться или окончательно угаснуть. Когда Доброслав оказался в заточении, Ведмурт наблюдал за его душевным смятением, пока княжич не пришел к внутреннему миру и осознанию важных вещей, открывающих ему новые пути и дающих поддержку богов. В чужой стороне, под охраной дружинников, княжичу безопаснее, чем на своей земле, говорил Волхв Валиду, с которым часто беседовал. Волк не мог ответить ему человеческим языком, но передавал свои размышления мысленно, поэтому общение между друзьями давно стало привычной и неотъемлемой частью жизни обоих. «Дурные события грядут в северных землях. Чует колдун, что конец его власти приходит, и безумствуют его приспешники. Горят своей черной злобой. А Доброслав еще нужен своим людям, ведь только он может сплотить их, так как является представителем правящего рода, который всегда заботился о своих людях. Как бы ни был силен Демид, но у него нет права вести за собой войско, поэтому княжича сейчас надо укрыть от глаз колдуна. И в сопредельных землях это сделать лучше всего. Никто не будет искать его там». Смотря на бедственное положение Доброслава, было сложно поверить, что это к лучшему. Но Волхв знал, что наше восприятие яви часто отличается от того, что под ее видом показывает нам правь. Выпадающие испытания не всегда происки врагов. Доброслав потерял счет дням. Отметины, которые он делал на земляных стенах темницы, отсчитывали только несколько дней. После этого княжич надолго погрузился в свои переживания и осмысления и больше не считал дни плена. А когда вышел из этого состояния, продолжать отсчет было бессмысленно. Волчья шкура, которую ему кинул охранник, грела первое время. Но зима активно занимала эти земли, промораживая стены и пол темницы. Вскоре после осознания своего предназначения судьбе северных земель Доброслав заболел. Сначала он еще мог вставать, заставляя себя есть и пить, понимая, что иначе не выживет, но вскоре впал в беспамятство и просто лежал в своем углу, укрывшись шкурой. Охранник, пару раз забрав из темницы нетронутую еду, забеспокоился. Распорядитель князя приказал ему следить за пленником, но не допускать его гибели. Поэтому дружинник сообщил о происходящем лекарю. Тот пришел и, увидев пленника, покрытого грязью и землей, со свалявшимися серыми волосами, торчащими из-под прохудившейся рубахи костями, безмолвно шевелившего белыми губами, невольно отпрянул. Многое видел он на своем веку, но спасать такого болящего было впервые. Обычно те, кто попадал в темницу, больше не выходили из нее, и никто их не лечил. Целитель наказал перенести пленника в лазарет. Надежды на его выздоровление было мало, но знахарь считал своим долгом спасать всех людей. Когда дружинники перетащили княжича в лазарет, помощнице знахаря было сказано отмыть и переодеть пленника, а сам старец ушел готовить отвары и зелья для лечения. Когда он вернулся, неся в руках чаши с целительным содержимым, то, взглянув на больного, которого помыли и переодели, чуть не выронил свою ношу на пол. Лежащий перед ним человек в бреду был очень похож на того златовласого воина, что в последнее время показывали ему боги. Знахарь знал, что воин этот давно ушел в царство Мары и не мог понять, что хотят сказать ему боги своими видениями. И вот сейчас этот человек лежал перед ним, только выглядел больной, старше, волосы тронула седина, черты лица заострились, осунулись. Но в том, что это мужчина из видения, сомнений не было. Увидев, как знахарь пошатнулся, помощница быстро подошла к нему и поддержала, не давая оступиться и упасть. «Что с вами?» — спросила она. «Это пленник из темницы?» — на всякий случай уточнил целитель. «Да, я сделала все, что вы сказали, и обнаружила одну вещь». Старик заинтересованно посмотрел на женщину. «Когда я переодевала его, то увидела на груди амулет», — проговорила она. «Я даже подумала, что его заключили в темницу из-за кражи, но почему тогда не отобрали и не казнили за воровство?» «Где эта вещь?» — спросил знахарь. Женщина отошла и быстро вернулась, неся в руках красивый талисман. Старец внимательно осмотрел его. Амулет был очень похож на те, что носила их княжеская семья, но все же отличался. На нем было изображено древо жизни, а под ним стоял большой волк. «Это амулет князей северных земель», — догадался знахарь. Он крутил талисман в руке и вспоминал, когда видел его. Давно, когда его ноги еще быстро носили его по свету, и он только стал главным знахарем в княжеском тереме, в их земли приехали правители сопредельных земель. Были это молодые князь с княгиней, а с ними златовласый мальчик. На груди у всей семьи переливались амулеты с древом жизни. Пока они гостили, молодой знахарь часто наблюдал за их прогулками в княжеском дворе и видел блестевшие на солнце талисманы. А потом правители севера забрали одну из дочерей князя, совсем юную Цветану, еще даже не вошедшую в пору девичества. Но ее уже отдавали в будущую семью для изучения традиций и законов северных земель, которыми ей предстояло управлять вместе с мужем. Потом молодые приезжали еще раз, когда матушка Цветаны сильно болела, но не успели ее застать. Знахарь помнил, как княгиня молила его продлить ее дни, чтобы еще раз обнять свою дочь, дать ей материнское благословение, но боги не позволили этого, и все усилия целителя были напрасны. Прибыв, молодые очень печалились и быстро уехали обратно. Тогда знахарь видел талисманы северных князей последний раз. И вот сейчас вновь держал в руке амулет с древом жизни и большим волком. «Неужели это княжич соседних земель?» — думал он. «Говорили же, что погиб он?» С тех пор, как боги начали указывать ему спасти этого князя, знахарь собирался поговорить с волхвом и спросить его совета. Ведь все знали, что Доброслав вместе с отцом ушел в царство Мары. Так почему боги призывали их к его спасению? Но волхв постоянно был занят. Его правитель чувствовал себя все хуже и хотел навести порядок в делах. А все государственные решения, которые принимал князь, традиционно согласовывались со служителем Велеса. Знахарь же покорно ждал своей очереди на общение с волхвом, но больше медлить было нельзя. Он велел помощнице напоить больного приготовленными настоями, смазать раны зельями и следить за ним во все очи. А сам пошел просить уединенного разговора с волхвом. Княжеский амулет знахарь положил в свой нагрудный карман. Разговор с волхвом состоялся только вечером следующего дня. За это время знахарь несколько раз проведал своего больного. Княжич не подавал признаков сознания, но дышал спокойнее. Когда волхв вышел из покоев князя и смог встретиться с целителем, тот, убедившись, что никто из обитателей княжеского терема не подслушивает их разговор, сказал: «Боги несколько раз давали мне послание, но только вчера я смог понять его». «Говори, что тебе открылось», — был ответ. «В темнице князя томился пленник. Никто не знает его вины. Как мне удалось выяснить, по прибытии он просил встречи с князем, но распорядитель посчитал его подозрительным и убрал с глаз долой. Это произошло сразу после того, как к нам приехали посланники с северных земель». Волхв заинтересованно слушал. «Этот пленник довольно долго пробыл в темнице и совсем ослаб. Вчера он попал ко мне в лазарет, и когда его отмыли и переодели, я увидел, что он тот, на кого указывали мне боги, а еще на его груди я нашел это». С этими словами знахарь протянул своему собеседнику амулет Доброслава. Волхв аккуратно взял его и едва коснулся, как его посетило видение. Старец увидел высокий холм, окруженный величественным лесом, а на вершине холма — великое капище. Это было магическое место. Он слышал о нем от своего наставника. В центре капища стоял статный волхв. Своей осанкой он больше походил на воина, чем на служителя Велеса, а у его ног сидел черный, как смоль, волк. «Защити того, чей амулет держишь в руках», — сказал стоящий на холме. «В его руках судьба северных земель». Волхв князя открыл глаза и обратился к знахарю. «Проводи меня к хозяину амулета», — сказал он. Они прошли в лазарет. В лежащем перед ним осунувшемся мужчине Волхв с трудом узнал молодого княжича, каким помнил наследника сопредельной стороны, когда тот приезжал за невестой. «Мы должны сохранить в тайне его нахождение здесь», — сказал он. «Пока Доброслав не поправится и не сможет предстать перед князем, он уязвим и беззащитен, и наш долг — защитить его. Я чую, что скоро многое изменится, и княжич Севера — один из тех, кто окажет существенное значение на грядущее. Надо вернуть ему амулет, он дает силы». На том и порешили. Доброслав остался у знахаря, а распорядителю, князя, было сообщено, что пленник ушел в царство Мары.